300 метров. Только что на плацу зачитали приказ о преобразовании корпуса в первую конную армию. Едва улеглось ликующее «Ура!», а Дундичи уже поджидали в штабе. «Ну, Ваня, добрую депешу я получил», — сказал командарм, словно готовился передать ему поздравление, по меньшей мере, реввоенсовет. Один пленный рассказывал, что наш общий знакомец, генерал Шкуро, в специальном поезде удирал. По подсчетам железнодорожников, должен он скоро прибыть на станцию «Новый Оскол». Можешь ты тот поезд задержать или свалить под откос? Дундич, обрадованный заданием, не стал долго думать. Он уже привык к тому, что удача сопутствует ему всюду. «Непременно, товарищ команданте!» — весело ответил он, мешая русские и сербские слова. Они подошли к карте. Буденный показал, где находится мост, переезд, станция, откуда отойдет поезд. Объяснил, как лучше подъехать незамеченным. «В драку не ввязывайся! Задержи или сбрось под откос, а дальше видно будет!» Отряд шел легкой рысью вдоль железнодорожной линии. Ветер выжимал из глаз слезы, иней подбеливал усы, бороды, брови. Лошади зябко вздрагивали. Дундич плотнее запахнул полы дубленого полушубка, нахлобучил папаху на глаза, но все равно чувствовал, как донимает холод. Третью зиму встречает он вдали от родной Сербии. Но прошедшие две ему казались теплее. Та, которую он провел в Одессе, была почти такая же мягкая, как у него дома. «Что ни говори, — думал Дундич, — но море свое делает. А может, зима мне показалась тогда не лютой, потому что я больше месяца в госпитале провалялся». Тогда его сильно ранило в грудь. Его отряд охранял банк республики. На банк напали то ли анархисты, то ли гайдамаки. В прошлом году, когда он воевал под Царицыном, зима тоже не была такой студеной. Может быть, потому что два раза уходили они сначала с бригадой, а потом с дивизией Буденного в глубокие рейды по тылам белых. И доходили до самого Маныча. А на душе теплело при мысли, что в хуторе его ждет Мария. Теперь армия двигается снова на юг. Хотя до Черного моря очень далеко, Дундич не сомневается, дойдут они до Крыма, дойдут и до Одессы. Как начал Дундич думать о теплом море, да о неоглядных степных просторах, вроде бы и теплее стало. Потом понял, не от воспоминаний потеплело, а от того, что ветер изменил направление, стал дуть в спину. Повеселел командир, повеселел отряд. Глядел Дундич на своих товарищей, на то, как они оттирают искрящийся, словно парча, снег, с башлыков, попах и усов, с непослушных чубов, и ободряюще подмигивал им. «Дальше пойдем, как под парусами», — радостно заметил боец, должно недавний моряк. И действительно, взбодрившиеся кони, перейдя на крупную рысь, быстро понесли всадников к станции. Ехали, озорно переговариваясь и даже напевая. И только брат Марии, голосистый и обычно веселый казак Петр, ехал молча. Дундич спросил Шурина, о чем тот задумался. Петр не очень весело усмехнулся. Вспомнил позавчерашний бой под Талами. Нагнал одного бородача и струхнул, показалось бате. Чуть было из-за этой оплошности жизнью не поплатился. Пока я раздумывал, как быть, он проклятый пикой на меня, спасибо князскому, уложил того кадета. Разглядел его, слава богу, не батя, а то ведь какой грех пришлось бы на душу взять. Дундич понимал состояние Петра. Ему было хорошо знакомо это сыновнее чувство, когда самый родной человек, отец, становится врагом. Иван Антонович сам когда-то пережил подобную трагедию и порой со страхом думал о том, что, возвратясь в Грабово-Ац, так же, как и Петр, безоружным вряд ли пойдет на встречу с родителем, который не захочет уступить ни одной овцы из своей отары, ни одного коня из собственного табуна. «Считай, 2 года воюем на разных сторонах», — признался Петр. «А поверишь, Ваня, дня не проходит, чтобы я об том не вспоминал. Как припомню его кровяные глазищи и рот, сведенный ором, думаю, ну, гад, попадись. Я ж не верю, что это он когда-то катал меня на себе, брал на рыбалку, на охоту, как спали вместе на сеновале, в поле, на борозде». Петр опять припомнил, как вернулся в хутор январским морозным солнечным днем. В первую минуту встречи честно сказал, что вместе с дружками решил податься на Тихий Дон, чтобы помочь казакам, по примеру питерских большевиков, сбросить с шеи атаманов и дармоедов. Отец строговато посмотрел на сына, потом сказал, чтобы тот пожил под родимой крышей, помог наладить хозяйство, а погодя разберутся, что к чему. Вечером за штофом казенной водки они продолжили разговор. Начался он с безобидных казацких подначек. Когда отец передал сыну бутылку, «У тебя рука потверже», Петр лихо плеснул водку в стакан. Отец предостерегающе поднял палец. «Это куда ж ты столько?» Петр не смутился, подсунул посуду отцу со словами: «Это ж тебе, батя». Алексей Петрович осклабился, попросил: «Ну, тогда плесни еще чуток». Сын плеснул и выжидательно глянул в лицо отцу. Тот требовательно сказал: «Еще». «Так сколько ж тебе?» «Ай, краев не видишь», — уже слегка вспылил отец. Налитая в склень водка чудом не пролилась на скатерть. «С возвращеньицем!» — сказал Алексей Петрович и тут же осторожно заговорил о том, что вот они имеют возможность выпить и хорошо закусить. А все почему? Потому что во веки веков казаки жили одной семьей, дружной и вольной. Не пускали в свой круг хохлов и иногородних, которые только смутой сердце тешут. «Бог им судья!» — подытожил мысль отец и потянулся своим стаканом к стакану сына. «Пущай они сами по себе, а мы сами по себе!» «Нет, батя!» — чокнулся сын с отцом. «Так больше не будет!» Он залпом выпил и бросил в рот ядреный неженский огурчик. «Не согласный я с твоей теорией. Как я теперь стал большевиком-коммунистом, теория у меня другая, ленинская». Алексей Петрович аж поперхнулся. «Вот тяна! Он тех бунтовщиков-коммунистов еще в 5-м году нагайкой уму-разуму учил. А выходит, зараза эта не только не истреблена, а разносится хуже чумы, даже в его собственный дом проникла». «Это что ж у тебя за теория такая ленинская?» — с издевкой спросил Алексей Петрович. «Владыкой мира будет труд», — не обратив внимания на интонацию отца, как по писаному произнес Петр. «Полезность каждого человека в обществе будет определяться не сословием, а личным трудом». «Больно мудрено гутаришь, сынок», — отодвинул от себя стакан отец. «Не для меня, старого, такие слова. Не понял я, к какому же сословию причислят твои большевики нас, казаков?» «Как и всех», — жестко сказал сын. «Одних к трудящимся, других к мироедам». Широкое лицо отца, поросшее темной густой бородой, медленно покраснело. Но он не дал волю гневу, натянуто спросил: «К примеру, меня кудышь?» «Немалый», — недобро усмехнулся Петр, — «сам должен разуметь». «Не виляй языком, как девка подолом», — навалился на стол отец. «Ну, хватит вам, кочета!» — вмешалась в их спор мать. — Ты, Петруша, уважение прояви к старшему. Будто отец не своим горбом все это нажил. А зачем нам столько добра? Чтобы жить по-людски, простодушно объяснила мать. А другие пусть по-скотски, снова ожесточился Петр. Нет, маманя, так дальше не будет. А как же будет, тяжело поднялся отец. Будет все поровну, по справедливости поделено. Кто же свое добро по охоте отдаст? Как на несмышленыша поглядела мать на сына. Отберем. Спокойно. И оттого с оттенком жестокости, сказал Петр, тоже поднимаясь из-за стола и направляясь к вешалке. А вот это видал? Кричал ему в спину отец, протягивая кукиш. Я за свое добро и сына родного порешу. В ту же ночь Петр уехал в Качалинскую, где однополчанин Костя Булаткин создавал первый красногвардейский партизанский кавалерийский отряд. Вот так расстались мы с родителем, закончил молодой Самарин. Рассказав, он почувствовал какое-то облегчение. Эту перемену в его настроении уловил Дундич, поэтому попросил: «Давай песню». «Какую?» «Про казака». «А у нас, донцов, все песни про казаков». Дундич посмотрел на Самарина, увидел, что тот дурачится, и ему самому стало весело. Несколько минут оба беспричинно смеялись. Наконец Дундич вытер рукавом слезящиеся глаза и притворно вздохнул. «Хо-хо-хо-хо-хо! Как бы нам плакать не пришлось! Добре уж мы развеселились!» Самарин тоже перестал смеяться, но настроение у него осталось задорное, и он сказал: «Это пусть теперь Шкуро с Мамонтовым плачет, а мы посмеемся и попоем!» Петр подбоченился, поправил папаху и вполголоса запел: «Полем едет казак на заре, наем шашечка вся в серебре, наем лихочка черный чекмень, со звездой киверок на бекрень». Пел он легко, свободно, кидал голос вверх, басил на низах, а когда переходил на дисконт, Дундич закрывал глаза и, казалось, видел перед собой любимую, вспоминал, как там, в талах на берегу Иловли Мария пела только для него одного. Правда, те песни были про нежную и вечную любовь, про разлуки с милым, про какие-то маньчжурские края, куда уехал воевать молодой казак. А Петр вполголоса тосковал по степи. Сизый-сизый туман в поле пал, едет полем боец, заскучал. Ой, ты, память, змея, отвяжись, еду в бой я за вольную жизнь. Последние слова повторил и Дундич глуховатым баритоном. Проехали еще с полверсты. Ветер стал совсем стихать, небо на западе прояснилось, на краю его зажегся закат. Дундич достал из кожаного планшета десятиверстку, посмотрел на линию, отмеченную в штабе. Отряд идет вроде правильно. Где-то вот-вот должен показаться переезд, а за ним в километре мост. От моста до станции рукой подать. Но надо ли туда идти? Это он решит на месте. Белые, конечно, не ждут с этой стороны буденновцев. Главное, — подумал он, — не спугнуть человека на переезде. Если тот сумеет позвонить на станцию, операция может провалиться. Иван Антонович засунул карту на место. Щурясь посмотрел на светлую солнечную полоску горизонта и понял, что сейчас его отряд виден издалека. Он принял решение перебираться на другую сторону железнодорожной насыпи. Кони, храпя и круто выгибая шеи, вынесли всадников на полотно, быстро пересекли колею заснеженной дороги и почти скатились с откоса. Здесь сразу стало холоднее, пришлось снова поплотнее запахнуться, поглубже нахлобучить шапки и папахи. Но зато тут было безопаснее, густая тень скрывала кавалеристов. Наконец впереди мелькнул зеленый огонек семафора. Неужели незаметно проскочили разъезд и мост? — засомневался Дундич. Но тут же увидел маленькую сторожку путевого обходчика и успокоился. Значит, до станции не меньше 5 километров, а до моста с километр. «В сторожке может находиться охрана белых», — подумал Дундич. И, нащупав в кармане погоны ротмистра, повернулся к своему ординарцу. «Ваня, меняй декорацию». «Слушаюсь, товарищ Дундич!» — охотно отозвался шпитальный, заранее радуясь новой проделке своего командира. Он достал из сумки погоны урядника Терско-Кубанской дивизии. Приказав отряду войти в придорожный лес и двигаться скрытно к сторожке, командир со шпитальным направились к переезду. Кроме путевого обходчика, в тесной комнате сидел еще усатый солдат, на красных погонах которого стояла цифра 22. Увидев перед собой молодцеватого ротмистра с тонкими ниточками усов под прямым носом, солдат неторопливо поднялся с кровати, поставил на край тумбочки эмалированную кружку и встал по стойке смирно. В движениях солдата не чувствовалось ни угодничества, ни страха. В глазах его Дундич уловил скорее равнодушие утомленного человека. «Чаи распиваете?» — угрожающе спросил он, видя, что солдат не торопится представиться и чувствуя, что дальнейшее молчание не в их с ординарцем пользу. На черной, курпейчатой папахе шпитального кровяной капелькой краснела звездочка. «Только зашел, господин ротмистр!» Запоздало, оправдываясь, доложил солдат. Дундич повернулся к шпитальному, сорвал с его головы папаху и предложил. — Ну что, урядник, попьем и мы чайку. Иван сунул папаху за пояс и сел возле печки на чурбак. Потер озябшие руки, предвкушая ароматный чай, настоянный на пахучих степных травах. Обходчик освободил для офицера табуретку. Достал из стола стакан, наполнил чаем и вежливо пригласил к столу. Затем протянул кружку шпитальному. «Поезд не прозеваем?» — спросил Дундич, отхлебывая подсахарининый чай. «Не должны», — ответил солдат, поглядев на лакированный деревянный ящик телефона, висящий возле двери. «Обещали сообщить, как выйдет со станции». «Телефон действует?» — спросил обходчика Дундич. И тотчас снял трубку, резко повернул рукоятку и, подув в трубку, попросил. «Алло, дорогая, мне нужен штаб его превосходительства. Поспешайте, поспешайте». «Алло, штаб, какой пост охранения?» «Это говорит князь Дундадзе из бригады его превосходительства Савельева. Кто у телефона?» «Ну вот что, дорогой Кацо, давай мне штаб его превосходительства». «Уже выехали». «Давно?» Дундич повесил трубку, дал отбой и, вынув из нагрудного кармана большие круглые золотые часы, открыл крышку. В теплой тишине тесной сторожки раздался перезвон серебряных колокольчиков, вызванивающих мелодию марша. Разведчик мельком глянул на стрелки и задумался. «Через 40-50 минут штабной поезд Шкуро будет здесь». Как задержать его? На мосту усиленная охрана. Без боя можно подойти, даже можно войти на мост, но убрать или хотя бы обезвредить сторожевую команду так просто не удастся. А у них там телефон. Моментально сообщат по линии, и операция, считай, провалилась. Часы кончили вызванивать марш, Дундич захлопнул крышку, и, продолжая думать о предстоящем деле, спросил то ли часового, то ли железнодорожника, то ли своего ординарца. «Где же нам лучше их встретить?» «Хотите уехать с ними?» — спросил обходчик. Дундич с хитринкой улыбнулся. «Красота, мастер! Можешь остановить поезд здесь?» «Не могу, ваше благородие», — развел руками путеец. «А если разобрана дорога?» — настаивал разведчик. «Меня расстреляют. Вот он тут и сидит», — для того. Солдат виновато посмотрел на обходчика и нехотя пояснил ротмистру. «Приказ!» «Надо идти на мост!» — решительно поднялся Иван Шпитальный и натянул шапку на круглую, коротко стриженную голову. Дундич тотчас увидел огонек звездочки на черной мерлушке и, сорвав шапку, приказал «Ах, холонись!» Но разгоряченный Шпитальный снова нахлобучил шапку и упрямо повторил «На мосту остановим!» Солдат подозрительно посмотрел на ротмистра и урядника. Уж очень вольготно ведет себя урядник. В добровольческой армии не поговоришь с офицером. А тут не дать не взять. Товарищество! Он на всякий случай потянулся к винтовке, но Дундич необъяснимо как оказался около и отвел руку солдата от оружия. «Сиди!» — приказал. «Не мешай думать. Остановим поезд, поедешь с нами, а то достанешься красным». «А ты как разговариваешь с офицером?» — повернулся к Ивану. «Разболтались?» «Виноват, ваше благородие!» — картинно подтянулся Шпитальный, выкатив и без того большие глаза. «То-то же!» — удовлетворенно произнес Дундич. «Давайте идите на проверку участка!» — предложил он железнодорожнику и солдату. «Быстро, быстро!» — начал раздражаться офицер, видя, что те не очень спешат. «Скоро будет поезд!» «Урядник, проводи их и позови мне фельдфебеля Казакова». Шпитальный, взяв карабин наперевес, выразительно качнул вороненым стволом и пропустил вперед солдата и обходчика. Скоро из-за двери раздался его звонкий голос. «Казаков, к ротмистру!» Дундич прижался лбом к маленькому окошку и стал глядеть, когда скроются в темноте три фигуры. Как только они начали сливаться с горизонтом, Дундич сказал вошедшему Казакову: «Быстрее несите динамит». «Где будем закладывать?» — возбужденно спросил разведчик. «На переезде?» «Нет, там дальше метров 300. Они увидят зеленый свет, подумают, все в порядке, дадут полный ход». Через несколько минут разведчики поднесли мешки динамита, подрыли мерзлую землю под рельсами, протянули Бигфорда в шнур и все это замаскировали снегом. Не успели закончить работу, как в будке зазвенел телефон. Сначала звонки раздавались длинные и размеренные, но через несколько секунд они стали короткие, раздраженные. «Дундич, скорее!» — позвал Казаков. Дундич вбежал в сторожку, снял трубку. «Вы что там, спите?» — раздался сердитый бас на другом конце провода. «Доложите обстановку на участке». «Кто это спрашивает?» — спокойно ответил Дундич, чтобы выиграть время. «Начальник караула поручик Нуждин? Кто у аппарата, рядовой Смирнов?» «Нет», — ответил Дундич, — «сейчас позову». Он подозвал Казакова, сказал, чтобы тот назвался Смирновым и вел переговоры с поручиком. Казаков согласно кивнул, улыбнулся и приложил черную трубку к уху. «Рядовой Смирнов слушает, господин поручик. Выходил по нужде», — бодро ответил он. «Это говорил с вами железнодорожный мастер!» Казаков озорно глянул на Дундича. «Обстановка нормальная, господин поручик. За свой участок ручаюсь головой. Слушаюсь, господин поручик!» Казаков торопливо бросил трубку на рычаг и сказал. «Беляк говорит, что поезд приближается к мосту. Идет очень осторожно. Но если у меня на участке все в порядке, он прибавит скорость. Минут через 10 будет здесь». «Быстрее!» — нетерпеливо распахнул дверь Дундич. «Беги к Шпитальному. Передай, чтоб шли обратно. Другие!» — обратился командир к бойцам, которые, закончив работу, ждали его команду. «Все в лес!» «Тут будем мы, с Ваней и Казачком. После взрыва стреляйте по окнам и дверям». Вернувшихся в сопровождении Казакова и Шпитального солдата и путевого обходчика связали. Взяв у путейца фонарь, Дундич поставил его у своих ног. Когда железнодорожника вталкивали в дом, он крикнул: «Глядите, не поверните красным светом, пропадет весь ваш спектакль!» «Учи ученого!» — весело сказал Казаков, запирая за ним дверь. Они со Шпитальным побежали за переезд и метрах в 300 от сторожки залегли в снегу на откосе, а Дундич, переложив наган в карман полушубка, взял фонарь и оглядел его со всех сторон. Где-то далеко темное небо прорезалось несколькими светлыми точками. Дундич повернул к ним зеленое стекло своего фонаря, и тут же, словно его заметили с паровоза, раздался гудок. Дундич поднял фонарь и махнул им из стороны в сторону, из стороны в сторону. Тусклые огни стали ярче, а гул тяжелых колес все сильнее сотрясал железнодорожное полотно. Поезд шел, набирая скорость. Вот на подножке первого вагона мелькнул зеленый огонек проводника, и Дундич качнул своим фонарем, гремя колесами, бросая в лицо Дундича снежную колючую пыль. Поезд промчался мимо поста обходчика и не успел еще растаять во тьме красный огонек последнего вагона, как впереди раздался взрыв. Объятые пламенем паровоз и первые вагоны, будто игрушечные, закувыркались по крутой насыпи. Дундич видел, как из последних вагонов выпрыгивали люди и бежали к лесу. Иван Антонович бросил фонарь и с наганом в руках помчался к месту крушения. Столкнувшись с первым бегущим, Дундич спросил, где вагон его превосходительства. «Шестой!» — озираясь, ответил встречный. «Только его превосходительства там нет». «Как нет? Он еще утром выехал в неизвестном направлении. В будке есть телефон?» — спросил белогвардеец. И, махнув рукой на остолбеневшего Дундича, побежал к сторожке. Дундич кубарем скатился с откоса и в этой кутерьме едва отыскал своих помощников. «Генерала нет, рисковать не будем, давай отходить». Когда красные разведчики были далеко от догорающего состава, Дундич удовлетворенно сказал: «Хорошую мы им пробку забили. День будут вынимать, не вынут. Они и день будут стоять, мы день будем идти вперед. Красота!»